Глава 11. Полина. Ночь какая-то странная. Не могу себе места найти. Только усну и снова проснусь. Волнение перед родами жуткое. Одно дело принимать малыша вместе с кем-то, а другое дело самой. Вдруг колыбелька не поможет. Баяна, как же ты мне сейчас нужна? 3 дня осталось на подготовку, и все. Будем пеленать карапузов. Раз уж не спится, решила разложить пеленочки еще раз. Красивые, голубые, розовые и бежевые. Подруга верит, что там тройня. И третья именно девочка. Если до этого я была готова поверить, то потом нет. Животик не такой большой для тройни. Скорее, для крупной двойни. Мальчишки явно пойдут в папу. Стоило убрать все на полочке, как раздался громкий крик. «Полина!» — донеслось из комнаты Анютки. Ночь дает о себе знать. Заторможенно полетела к ней. Буквально минута, и я стою на пороге и вижу испуганную девчонку. «Что случилось? Что-то болит?» Растерянно спрашиваю у нее так, как визуальный осмотр ничего особого не дал. «Ага, все, воды отошли!» Заскулила, как беспомощный щенок. Начала осматривать комнату и увидела небольшую лужицу у кровати. Весело у нее, однако, они отошли. Сама сухая стоит. Но сейчас не до этого. «Так, не паникуй. Только воды? Схватки уже начались?» Быстро подобралась и включила доктора. Совсем не время расслабляться. «Нет, пока не очень. 1 раз всего прихватили. Что мне делать?» И смотрит на меня своими большими глазами, как будто я самый лучший человек на планете. «Для начала отставить панику. Сейчас я быстро умоюсь, потом помогу тебе принять ванну. Подготовим тебя. А дальше ждем». «Ты чего так испугалась?» Подошла к ней, крепко обняв и погладив по макушке. «Еще ведь рано. Вдруг что-то случится?» Глазками полными слез спрашивает у меня. А я только ласково улыбаюсь. Ей нужен покой. Значит, я должна ее успокоить и зарядить позитивом. Какой же она еще ребенок, по сути. Рано ей в мамочке заделываться, но у Луны свои планы. Кто знает, может, она будет мудрой родительницей и всем фору еще даст. Воспитание ведь что надо, да и готово морально. Просто растерялась, ведь карапузов ждали чуть позже. «Успокойся, мамочка, все у тебя по сроку. Я тебе 3 дня говорила, ну а малыши решили чуть раньше. Это нормально, тем более в твоем случае. А если учесть, что они уже недельку дали тебе отдохнуть от пинков, то вполне себе к сроку. Ты лучше походи пока. Можешь постоять. Если сложно, вот». Поставила рядом с кроватью стул. «А попрешься руками тогда. Нам с тобой надо, чтобы матка хорошо раскрылась. Желательно побыстрее. Так что давай я тебе помогу и поспешим». И тут начался самый настоящий бедлам. Быстро умылась, собрала волосы. Пошла за вишенкой. Подготовила мамочку по полной программе. Ане захотелось кушать, что не очень хорошо. Сейчас совсем не время. Но мы ужинали уже больше 8 часов назад. Энергия просто необходима. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Главное, чтобы у нее были силы. Разогретые стейки пришлись по душе, как чувствовала вчера и приготовила больше. После перекуса все было как в тумане. Помогла ей ходить, стоять, не давала скучать. Столько анекдотов вспомнила про врачей не пересчитать. Смех ее отвлекал, что не могло не радовать. Малыши, кстати, не особо выеживались. В отличие от малышки Лизы, не стремились оборачиваться. Вообще спали будто. А может быть, просто рано. 10 часов пролетели очень быстро. К концу этого времени мамочка просто рухнула на кровать. Матка хорошо раскрыта. Даст Луна, даже разрезов делать не придется. Пока она отдыхала, пошла за кипяченой водой. Принесла мини-печки, чтобы можно было всегда греть, не отходя далеко. 3 ведра чистой воды, 2 тазика стояли на печках. В обоих сейчас кипяток, но это и нормально. Успеют остыть к нужному времени. Чистые простыни, пеленки, все лежало аккуратными стопочками на пеленальном столике рядом. Привезла из своей комнаты столик с инструментами, подготовила капельницу, уколы. Зачем суетиться в последний момент? Еще не приведи случай, уроню все от волнения. Роды вышли долгими, но относительно легкими. Делать все одной непривычно, а от волнения руки сильно трусились. Хотя иногда мне казалось, что волчата меня подпитывали. Алена была для меня приятной новостью. До последнего, если честно, не верила Ванина убеждение насчет тройни. «Ну что, с днем рождения!» Ближе к 12 помогла уложить их в кроватки и перевезла всю компашку в комнату Ани. «Да, с днем рождения!» Устала и счастливо протянула. Мы сидели рядом с кроваткой и чокнулись стаканами с молоком. Дни потекли в новом русле. Счастье не сходило с наших лиц. Я не могла налюбоваться на крох не меньше, чем подруга. Только для меня это не единственная радость. Малыши больше не передавливают ничего в организме Вермутовой. Значит, все начнет работать в штатном режиме. Молока в достатке. А самое главное, что могу спокойно наблюдать за развитием крох. Теперь они как на ладони. Анализы было бы идеально сделать, но рисковать не будем. А основные замеры легко осуществимы. Завела специальную тетрадь, где отмечаю ежедневный весовой прирост, так как это очень важно. Даже параметры тела измеряю. Сантиметр в талии можно не заметить, 100 грамм упустить. И вот вам повод для жуткого беспокойства. Не надо нам такого счастья. Вишенка с меня смеялась. А когда узнала, для чего, резко посерьезнела. Еще и крошек ругала, по-доброму, разумеется, чтобы мне не мешали проводить манипуляции. Сегодня уже 10-й день. Вчера глазки начали немного расходиться. Значит, со дня на день мы увидим эти потрясающие бусинки. Надела на голову колпак для создания настроения. Ведь у нас праздник. 23 годика любящей родительницы. Захожу и умиляюсь. «С днем рождения! Приятного аппетита!» — пожелала им, продвигаясь к кроватке. «Проходи, я уже заканчиваю». И в подтверждение слов Аленка отлипла от груди, мирно посапывая, не отходя от кассы, так сказать. «Всего тебе самого лучшего, крепкого здоровья и счастья. Ты его заслужила. Я смотрю, вы тут еще и глазки открыли». Мальчишки пытались не уснуть. Честно несли свою вахту и смотрели в оба, которые то и дело закрывались. Ох, и разобьют же они сердец. У Дана шикарные, карие, очень глубокие глаза. А у Славы серо-зеленые, с нотками карих. Аленкины посмотрю потом, уже спит принцесса. И стоило ей оказаться между мальчиков, те сразу уснули. Молодцы, взяли под охрану и на боковую. Да, просыпаюсь, а они на меня смотрят. Кстати, расскажешь, чем они пахнут? Ей было очень интересно, и она юркнула ко мне под плечо. «Внешне, может, и смотримся как ровесницы, но я старше». Она это чувствует и ищет материнской поддержки. Как бы ни храбрился этот воробушек, но он все еще маленький. Ему нужны советы, одобрение и поддержка. А мне и не жалко. Чего уж душой кривить. Своих детей нет, так хоть чужих буду тискать. «Конечно. Начнем с принцессы. Она, как и ты, пахнет садом, но не вишней. Миндаль. Да, цветущий миндаль. Очень приятно. Нежный, мягкий, так и кружит голову». Сделала глубокий вдох, как бы подтверждая свои слова. «Этим она в папу, кстати». «Так, Богдаша?» Погладила сонного карапуза по животику, и он, сладко зевнув, немного приоткрыл глазки. «Как же, царя потревожили. Надо проверить». И снова их закрыл. «Тут у нас кофе с молоком. Потрясающе. Все кофеманки будут в восторге. Бронюшка вообще красавчик», — погладила уснувшего малыша по головке. «Иногда так хочется его называть. И вообще, я тут тетя, для мамы пусть Слава, а для меня Бронюшка». Вот он даже ухом не повел. «Всех девчонок соберет, кто сладкоежка. Горький шоколад с вишней. Объедение. Постарались вы, однако». И подмигнула ей. Анька счастливо закатила глаза к потолку. Запахи, видимо, вспоминает и пытается соединить. Явно удачно, потому что с каждой секундой уголки губ взлетают все выше, демонстрируя красивые ямочки на щеках. «Ты была права, Анют. Зря я тебе не верила насчет Альки. Мне так стыдно». «Так а чего ты? Все хорошо. Я бы тоже не поверила. Запаха нет, энергетики тоже. Все, забыли. Вот папу я помучаю из вредности, и то недолго. Я предлагаю устроить фотосессию». И снова этот огонек в глазах. «Я от прошлой фотосессии не отошла, а тут по новой. Но кто меня спрашивать вообще будет?» «Правильно, Никто. Так что началась моя экзекуция. Сначала отсняли плоский животик, потом совместные фотки. Даже с кормлением запечатлели момент. Со спины, правда, демонстрируя Алькину макушку. А одна фотка вообще улет. Мама и дочь соединили ладошки. Я бы обрыдалась, но стыдно. Вечером дам волю чувствам за закрытыми дверьми. Может, повременим с отправкой фотографий? Пару дней. Я боюсь все еще. Когда все было завершено, лучшие кадры отобраны, мне стало тревожно. Какой-то нехороший звоночек загорелся в сознании. Отправка этих фото явно принесет что-то плохое. А как сказать, не знаю. И 10 дней уже прошло. Они живые. Даже вес круто нагоняют. Скоро нагонят сверстников. Неонатологи были бы в шоке. Но что-то тормозит. Все будет хорошо. Лиза выжила, и мои малыши живы. Просто сфотографируем, а отправим позже. Я хочу сделать родителям подарок, вот и все. Но пока без малышей. Их они увидят только вживую. Так что фотокрох для архива. Спорить было бесполезно. Согласно кивнула, и продолжили стандартные телодвижения. Виктор. Выходные в последнее время не радуют. В офисе все завалы давно разобраны, отвлекаться нечем. Поэтому приходится сидеть дома и в лесу тренируем младшего. С каждой неделей он слабеет. Дури хоть и много, но он снова стал растерянным. Выбросы энергии Егора пропускает через себя, скуля как мальчишка. Даже иногда сворачивается клубочком от шока. Не могу спокойно смотреть на этот кошмар. Даже один раз попал под гнев Егора и ходил со сломанными ребрами. А все почему? Потому что собрался лететь к Инейным и тащить сюда этого паршивца. Остановил. Но и это не все. Мучает бессилие. Мы присмотрелись ко всем, кому только могли. Подставные компании тоже ничего не дали. Они сами выходили на нас. Тендерный отдел принимал заявку, обрабатывал, и в итоге они ложились другу на стол. Утверждались они, увы, не по самым выгодным для нас показателям. Впервые наш принцип содружества не сыграл нам на руку. Мы никогда не стремились найти самых дешевых поставщиков товаров и услуг. Мы могли выбрать и самую дорогую фирму, если она давала более долгий гарантийный срок. Использовала более качественные материалы. Наш подход знали все. Поэтому не стремились к минимуму. Да и именно поэтому не подкопаешься ближе к нашей тенистой фигуре. В начале 9 утра пришло веселое письмо от стаи Александра. Фотки. Снова фотки. Я чуть потолок не пробил от радости. Быстро открыл все и скопировал на защищенную Женькой флешку. Хорошо, что брат сделал дубль с компа. Но сохранить информацию хотелось и на другом носителе. На всякий случай. В маленьких квадратиках без труда улавливал рыжую макушку. Даже мимику немного. Пока все копировалось, спешил одеться. В начале 10-го ввалился в дом. Егор застыл с чашкой кофе в руках. «Что-то случилось?» «Да. У тебя тот ноутбук с собой?» Он отрицательно покачал головой, а я цокнул языком. «Нет, в офисе, а что?» Он искренне не понимал, зачем он мне понадобился. «Тут Олег новые фото прислал». «Аня? Она родила уже!» Еле смог сказать, восстановив дыхание. У него столько эмоций сразу на лице промелькнуло. Не передать словами. Одевался вожак очень быстро. Легкий свитер и брюки. Через полчаса мы были на месте. Охранник, если и удивился, то решил не подавать вида. Оно и к лучшему. Мы сейчас на взводе. Ураганом влетели в кабинет, и он бросился к сейфу. Достал заветный аппарат и включил. Мне хоть и хватит того мини-ноута, но хочется посмотреть на красотку в большом формате. Но стоило увидеть, как от волнения дрожат руки Белозарова, решил не наседать над душой. Ему нужнее. Отец все же. «Я так понимаю, ты уже видел?» «Да, успел только выбрать полю и скопировать на телефон и флешку». «Да, грешнул и копернул и туда». «А смотрел только мельком. Маленькие квадратики не считаются как таковые». «Так что ты давай там, побыстрее. Я тоже хочу увидеть все. Плюнув на осторожность, он распечатал несколько фото. Потом забил очередь на печать неважными документами. И мы поехали по домам. Сегодня первые выходные, когда я хоть немного, но счастлив. Да и друг тоже. Мы вычислили, где они прячутся. Наследники рождены. «Выслать людей, чтобы устранили?» — раздался хриплый, довольно грубый голос. «Нет, пока просто следите. Еще слишком рано, не высовывайтесь. Лучше даже не приближайтесь к ним ближе, чем на 1,5-2 километра. С ней волчица. Помните об этом». «Вы уверены? Это выбьет их из колеи». Собеседник явно недоумевал решению своего предводителя и не смог сдержаться от вопроса. «И разозлит. Лучше иметь рычаг давления. Если мы будем держать ее в плену, будет выгоднее. А особенно если не похитим, а пришлем фото, что вот она. Мы рядом. Успеем сделать все, что захотим. А успеете ли вы нас остановить? Вот тогда уже и будем предпринимать активные действия». «Понятно. Разрешите идти?» Он учтиво поклонился и ждал разрешения. «Да, свободен», — небрежно бросил собеседник, и мужчина поспешил удалиться. «Отличная новость, не находишь?» Из тенистого угла комнаты вышел другой мужчина. «Нахожу. И полностью разделяю твое мнение. Этого в расход. Слишком уж он самовлюбленный. Он явно не хочет мне подчиняться. Это очень опасно». Он согласно кивнул и поспешил удалиться.